Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь говорит в сегодняшнем Евангелии о тайне простой жизни, о том, чтобы мы среди наших печалей, среди испытаний, среди всех лишений не заботились ни о чем. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Не заботьтесь ни о чем, а живите легко, свободно, чтобы не быть рабами всего, что хочет поработить вас и лишить вашу жизнь радости. Вот что значат его слова. Тогда око ваше будет простым, детским, светлым, доверчивым к Богу, потому что светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, говорит Господь, то все тело твое будет темно. Все тело твое будет темно, если око твое будет помрачено каким-нибудь грехом. Если оно лишится той простоты, целостности видения жизни, какой призывает Господь. Какие сегодня нечистые, темные глаза у многих людей. Такая же темная жизнь и темные пути, которые не видят ясно того, что открывает Господь. Они рассуждают так. Конечно, Богу хорошо служить, но мы же не духи, у нас есть тела, земная жизнь, и о ней нужно позаботиться. Служение двум господам, говорит Спаситель, неизбежно приводит к такому состоянию, когда мы начинаем одного господина ненавидеть, а другого любить. Об угождении одному прилагаем все заботы, а к другому относимся все с большим нерадением. Чем больше люди начинают любить другого господина, мамонну, Бога, земного богатства, тем больше они ненавидят Господа и Церковь Его. Их ненависть доходит до того, что они, отвергая Бога, делают все, чтобы ничто не мешало им обогащаться и быть уверенными, что все под их контролем, что они в полной безопасности. Когда жизнь уходит из-под власти человека, на кого ему надеяться? Только на Бога, обретая другую безопасность, реальную, непоколебимую, истинную в самом Господе. Господь не говорит, что богатство само по себе плохо. Он спрашивает, о чем ты заботишься, то есть какими путями ты хочешь приобрести богатство? Может быть, такими, какими обычно сейчас обогащаются люди? Но от трудов праведных не построишь палат каменных. Есть рассказ об одном человеке, как он обогатился. Он занимался торговлей, обмеривая и обманывая других людей. Юродивый сказал ему, что всякий раз, когда он совершал обман, он брал от своей души, умножая свое богатство и радуясь его прибавлению, он всякий раз отнимал от своей души. Неправедные богатства бывают нажиты, как правило, за счет какого-нибудь преступления, убийства, воровства или ограбления, например, ограбления целого народа, за счет растления народа. На этом можно заработать большие деньги. Потому как тратится богатство, видно, какими путями, какой заботой оно было приобретено. Богатство может никак не тратиться. Просто человек ничего не тратит. К как скупой рыцарь. Для него богатство, как некий бог, на которого можно положиться, опереться, душу свою отдавать ему. А может тратить только для себя, приобретать машины, особняки, еще что-то, и все для себя, для своего греха. В безумии своем человек может тратить богатство для того, чтобы и других людей соблазнять к поклонению мамоне, ко всякому греху. С помощью богатства он может покупать и продавать страну, растлевать, развращать детей и весь народ. Идол мамоны на самом деле это смерть, говорит нам сегодня Господь. Именно из-за многозаботливости, которая всю нашу жизнь делает бесполезной и бессмысленной, наполняя ее постоянным страхом, что будем есть и пить завтра, и действительно есть и пить скоро будет нечего, и дышать из-за многозаботливости будет нечем, потому что из-за чрезмерного развития науки и техники, из желания обеспечить себя далеко вперед, человечество разрушает уже природу. Даже природа скоро перестанет учить человека. Посмотрите, она вас назидает, говорит сегодня Господь, а человек все уничтожает. Из-за многозаботливости Россия, самая богатая природными ресурсами в мире страна, стала самой нищей. Если многозаботливость проникнет в церковь, говорит сегодня Христос, это значит, что наступит конец миру. Если в первую очередь мы будем заботиться о том, о чем заботятся люди, не знающие Бога, не знающие, кому довериться и на что опереться, если в церкви перевернется этот порядок, жить, не заботясь о завтрашнем дне, тогда свет, который в нас, будет тьмой. И так говорит Господь, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Тьма будет такая, какая она будет уже при наступлении тьмы, власти тьмы, кончины мира. Будем молиться о том, чтобы нам, тем, кому Господь открыл истинное богатство жизни, Он дал узнать, что есть наше сокровище. Мы должны научиться доверять Богу, научиться простым детским взором видеть все пути истории, все, что происходит в нашей личной судьбе. Чем больше мы будем доверять Господу, искать Царство Его и правды Его, тем больше у нас надежды, что все устроится с нашим Отечеством, потому что Сам Господь тогда примет участие в нашей нужде. Мы должны искать не просто Царство Небесного, но и правды Его. То есть не просто все исполнять, ходить на богослужение, а выйдя из церкви, заниматься своими делами, думая при этом молитва молитвой, а дела делами. Именно в этом случае величайшая религия, вера истины превращается в суеверие. От того, что мы не ищем правды Божией, мы лишаемся дара доверчивости Господу. Господь говорит сегодня такие прекрасные, удивительные слова о том, как должен жить человек, показывая на птиц небесных, на лилии и траву полевую. «Взгляните на птиц небесных, — говорит он, — они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» «Ну да, — скажут некоторые, — птицы ли не трудятся, не собирают в свои житницы ничего? Посмотрите на воробьев, или стрижей, или ласточек, или трясогузок. Сколько они трудятся для своего ежедневного пропитания. Но Господь говорит о другом. Не о том, что они не трудятся, а не заботятся. У них нет никакой заботы. Они живут абсолютно беззаботно, легко. Вот об этой свободной жизни возвещает нам Господь. Он не говорит о том, чтобы в нашей жизни не было обычной предусмотрительности. Он не говорит о том, чтобы мы были беспечными, безответственными и бездумными людьми. Праздность есть искушение Бога, подобно тому, как дьявол искушал самого Господа, предлагая ему броситься с высоты, ссылаясь при этом на Писание: «Ибо ангелам своим заповесть о тебе, на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою». Так и здесь. Вместо доверия Богу – гордость, вместо радости и мудрости – безумие и отчаяние. Самая главная тайна жизни, которой мы должны научиться – безграничное доверие Богу. Люди, не знающие Бога, ищут земное, потому что они не знают лучшего. Они ищут земное с заботой и тревогой, потому что они живут без Бога в этом мире и не понимают, что есть Божий промысел, что существует Отец Небесный, который бесконечно любит нас и знает лучше нас, что нам нужно. Почему без конца мы готовы слушать птиц и смотреть на цветы полевые? Из какого мрака и холода цветы вырастают, и каким сиянием и радостью облекает их Господь. Так что никакие цари земные во всей славе своей не имели праздничной одежды такой. Цветы существуют для того, чтобы напоминать нам, что жизнь – это праздник, преддверие вечного праздника, для которого создан человек. И птицы, не заботясь ни о чем, живут самой веселой жизнью. Они поют среди ветвей и хвалят Господа. Если мы будем ни о чем не заботиться, как они, мы будем петь, как они, всегда радуясь, всегда благодаря Бога. Аминь.